Цель каждого испытания заключается в том, чтобы во время его прохождения не только не ослаблять связь с Владыкою, но наоборот усиливать ее по мере усиления отягощения обстоятельствами. Мускул растет и крепнет от упражнений. Точно так же крепнут магнитные нити связи с учителем, если напрягаются они усиленно в периоды испытаний. Следовательно, каждое правильно проходимое испытание сближает со мною и является ступенью лестницы восхождения Духа. Следовательно, испытание – благо. Порадуемся сознательно возможности восходить, поднимаясь по лестнице жизни. На ней все и все, от атома до системы миров, и нет ей конца.